Глава 6. Арина Максимова. Лежу на кресле, уставившись в белый потолок и стараясь не дышать слишком громко. Каждая мышца моего тела напряжена до предела, сердце колотится так быстро, будто я только что пробежала марафон. Холодные пальцы, кости в медицинских перчатках аккуратно проводят необходимые манипуляции. А я все еще не могу избавиться от тревоги. А вдруг что-то пойдет не так? Вдруг он намеренно или случайно навредит малышу? Нет, я не верю, что он способен причинить вред своему собственному ребенку, ведь он столько лет спасал жизни детей, принимая роды в экстремальных условиях горячих точек, вытаскивал малышей буквально с того света. Такой человек не станет вредить даже своему врагу, не говоря уже о собственном сыне. Его сын. Эта мысль неожиданно обрушивается на меня с такой силой, что перехватывает дыхание. Сердце бешено стучит, грозясь прорваться наружу сквозь грудную клетку. Я закрываю глаза, чувствую, как все внутри трясется и пульсирует. За все прошедшие полгода я старательно избегала любых мыслей о том, что у моего малыша есть отец. Всегда воспринимала Костю лишь как донора биологического материала, не более. Он отказался, он предал, он требовал избавиться от моего самого дорогого существа. Но сейчас, когда этот человек стоит буквально в паре сантиметров от меня, внутри все снова переворачивается вверх дном. Наверное, я всегда была слишком наивной и доверчивой. Сколько себя помню, верила людям безоговорочно, искренне надеясь, что доброты и честности в каждом столько же, сколько и во мне. И каждый раз жестоко ошибалась. Титов — очередная моя большая ошибка, самая болезненная из всех. Я любила его так отчаянно, так сильно, что готова была закрыть глаза на многое. Надеялась, что мы будем счастливы, что он сможет принять нашего малыша, но ошиблась снова. Возможно, стоило тогда надавить на него, попытаться разобраться, поговорить, узнать, что на самом деле скрывается за его странной ненавистью к детям. Может, болезнь? Но нет, он всегда был здоровым, сильным. Ни разу за год наших отношений я не видела, чтобы он хоть раз пожаловался даже на головную боль. Он не курил, пил очень умеренно, всегда следил за своим здоровьем. Что же тогда могло случиться? Что могло вынудить его выбрать жизнь, в которой нет места собственным детям? «Готово. Можешь одеваться». Выдергивает меня из мыслей его низкий голос, и я вздрагиваю, растерянно глядя на него поверх своего огромного живота. Что-то не так? Ты чувствуешь дискомфорт?» Его лицо тут же становится напряженным, тело резко подается вперед. Я молча смотрю на него, потому что ничего не чувствую. Абсолютно ничего. Я столько всего ужасного начиталась в интернете про эту процедуру, ожидала боли, неприятных ощущений, а оказалось пусто, абсолютно безболезненно. Нет, все нормально. Покрываясь краской, говорю я и внезапно осознаю, что продолжаю лежать на кресле в совершенно неподобающем положении. «Ты не мог бы выйти, чтобы я могла одеться?» Костя лениво ухмыляется, игриво двигая бровями. «Арина, что я там не видел?» — хмыкает он. Меня мгновенно захлестывает раздражение и смущение. Я неловко прикрываюсь пеленкой, ощущая себя до крайности уязвимой и беспомощной. «Ты там не видел ничего, доктор Титов. Мы давно расстались, и ты утратил право смотреть на меня обнаженную. Понятно?» «Ты носишь моего ребенка», напоминает он спокойно, но жестко, заставляя меня вскинуть голову и гневно сверкнуть глазами. «Как удобно ты об этом вспомнил! Спустя полгода! Я ношу своего ребенка! Заруби себе это на носу раз и навсегда!» Выпаливаю я зло с вызовом, глядя прямо ему в глаза. «Ты же понимаешь, что все не так просто теперь?» Спокойно замечает он, явно не собираясь отступать. «Все предельно просто. Выйди, я сказала, или хотя бы поставь ширму». Костя тяжело вздыхает, снимает и выбрасывает перчатки в мусорное ведро, резко разворачивается и выходит, громко хлопнув дверью. Еще чего захотел. Это я боролась за жизнь малыша каждый день. Я терпела тошноту, кровотечение, лежала под бесконечными капельницами, принимала горы таблеток и витаминов, и все это в полном одиночестве. Его заслуги в этом нет и не будет. Кое-как спустившись с кресла, я быстро одеваюсь, стараясь подавить дрожь и тревогу. Уже собираюсь выходить из кабинета, как дверь снова распахивается, и на пороге возникает Титов. «Не так быстро», — строго говорит он, указывая рукой на стул возле стола. «Нужно заполнить карту и дать тебе рекомендации». «Я сама справлюсь». «Я понимаю, ты все сама, но я врач и теперь веду твою беременность, так что ты меня выслушаешь, хочешь ты того или нет». Холодно перебивает он. «Я поменяю врача!» — взрываюсь я. «К какому бы врачу ты ни пошла, я все равно тебя найду. У тебя было полгода свободы, а теперь я буду принимать участие в жизни моего ребенка». «Это не твой ребенок, Титов, ты отказался от него». «Я не...» — он резко замолкает, с трудом сдерживая злость. «У меня были причины, но ты не захотела их услышать, ты просто исчезла». «Что я должна была сделать? Выскоблить своего ребенка и потом выслушивать твои оправдания? Не хочешь детей? Не спи с женщинами. Кулачок и игрушки тебе в помощь. Думаешь, я сама счастлива рожать от такого, как ты?» «От какого такого?» Его голос мгновенно становится ледяным. Я кусаю язык, понимая, что зашла слишком далеко. Костя всегда болезненно реагировал на оскорбления. Я понятия не имею, что у него творится в голове, но теперь это уже не моя проблема. Какой пример сыну подаст отец, который требовал от него избавиться, а потом просто исчез? Выдыхаю я с горечью. Он застывает, смотря на меня так пристально, что мурашки бегут по коже. «У нас будет...» Он сглатывает. Голос становится хриплым. «У нас будет сын? Ты носишь мальчика?» Я в ужасе понимаю, что проговорилась. Не хотела ему этого говорить, не заслужил. Но прежде чем я успеваю придумать что-то в ответ, дверь кабинета резко открывается, и внутрь врывается Артем Романов. «Ой, извините, я не знал, что здесь прием!» Он застывает, разглядывая меня с ног до головы, расширяя взгляд, едва добравшись до живота, затем громко захлопывает дверь. «Арина?» Я тяжело вздыхаю, а Артем переводит взгляд на Костю. Выражение его лица становится суровым и обвиняющим. «Так, и когда вы собирались всем рассказать, что ждете ребенка, а, Титов?» Я обреченно закрываю глаза, чувствую, как моя жизнь снова рушится, теперь уже под пристальными взглядами сразу двух мужчин.